никогда не отступай от Бога, как бы глубоко ни пал, как бы ни согрешил и не оскорбил, от чего да избавит тебя Господь, Господа, но как блудный сын, проси у него прощения и вновь понуждай себя жить по заповедям. Грядущего ко мне не из жену вон, идущий ко Господу деланием заповедей, хотя и падает дорогой, но вставая, идет вперед, находится в числе воинов Христовых и венчается им, хотя бы и много ран получил в этой духовной войне со своими страстями, со своей падшей природой и бесами. Да вразумит тебя Господь, да укрепит веру твою и произволение твое, да сохранит от всякого зла. Господь да благословит тебя. Падение делом очень тяжело отзывается на духовном строении, требует потом большого труда для очищения себя и долго тормозят движение вперед. Мысленные же падения даже необходимы для познания себя, своей немощи, негодности для Царствия Божия, а вследствие этого они приводят к смирению, показывают, что сам человек своими силами не может духовно возрастать, а должен постоянно взывать к Богу о помощи, должен пользоваться для спасения таинствами и всем, что дает Святая Церковь. Помогает духовному росту постоянное чтение Священного Писания, Нового Завета и Святых Отцов. А еще лучше, если будет духовный руководитель. Но их теперь не стало, и приходится идти самому, руководствуясь чтением и молитвой, и спрашивая помощи от Господа и святых угодников. Прости меня, Отец. Не пиши так подробно, как ты писал последнее письмо. Я и так знаю твое состояние. И достаточно кратко написать. Будь здоров, твой отец.